Глава 17. «Со мной все в порядке, помогите остальным», — сказал мужчина, стоило троице приземлиться рядом. «Да, отец». Они разлетелись в разные стороны, помогая людям с завалами. Рейн еще долго плакала, потому Сергею пришлось находиться рядом и руководить людьми дистанционно. Вскоре активировался аванпост. Кто-то умно предложил перенести его в подземелье, и это получилось. Тогда все стало проще простого. Камни, породу и прочее попросту переносили сразу в яму трупы химер Сирии. Ну а Рейн была отправлена в госпиталь. Обретший свободу мужчина принялся раздавать тумаки за косяки при проведении операции, но вскоре сменил гнев на милость. Армия спустилась на нижние этажи подземелья и зачистила его, о чем свидетельствовало сообщение от системы. «Внимание! Ковчег 7-го легиона Королевства Аргон признан проигравшим в связи с полным уничтожением армии. Ковчег переходит в ваше полное управление». Заработала телепортация и системный взор, а далее дело за малым. Аванпост вернули на склад. Трупы врагов Сергей перенес по щелчку пальцев, а раненых бойцов в госпиталь. Следом началось самое вкусное – грабеж. Точнее, осмотр трофеев. Это ведь все уже принадлежит ему. «Баланс ковчега – ноль». «Вот козел!» – прорычал Сергей. «На свою гребаную мутацию потратил». К счастью, трофеи были, и они радовали. Из самого ценного были гарпун 1-го уровня в виде зеленого куба, пространственный парус, также зеленый куб, и маяк 3-го уровня, черный куб. Последнее оказалось хламом. Маяк стоил всего 64 тысячи, но хотя бы так. Далее нашли рабов в количестве 600, еще утром их было 5000. По словам спасенных, их использовали в качестве еды и для опытов создания химер. Их перенесли в убежище и изолировали. Потом был допрос, медосмотр и подпись договора с Сергеем. Нашли оружейную, склад провизии, полезных материалов и многое другое. Порадовали две оригинальные книги навыков. Они находились в богато украшенных шкатулках ручной работы и стоили невероятных денег. Впрочем, оригинальные книги не могут не стоить баснословно дорого, однако это не означает, что Сергей побежит продавать свои. Первая книга называлась «Могучий разум». Этот навык увеличивал характеристику магия на 10. Но, вспоминая эффект от навыков с приставкой «Могучий», он лишь пособолезнует тем, кто изучит этот навык. Однако он был уверен, что если объединит этот навык с могучим телом, получится что-то интересное. Но для этого навык нужно изучить, ибо он в единственном экземпляре, а очередь до него дойдет минимум через 2 недели. Следующим навыком была трансформация в Беринга, что за существо неизвестно, как и его свойства. Навык был редким, но его изучение произойдет по остаточному принципу. Нашли основную оружейную химер. Добра там было очень много. Оружие и доспехи для самых разных видов, от карликов до 5-метровых гигантов. Но для Сергея это металл, что будет преобразован в сталь. 3500 тонн стали. Больше всех был рад Азарус, ибо нашли склад с ингредиентами для зелий. Мизар Артус не жаловал алхимиков, но кое-как зелья все же варились. Все ингредиенты будут изучены профессором, дабы выделить из них основные элементы и найти аналоги. Также добытое существенно снизило цену на зелье сброса с 2100 до 1400, экономия 700 монет. Нашли и готовые зелья, причем весьма много и к месту, ибо их у убежища почти не осталось. Было получено 4 сотни зелий лечения и 3,5 сотни зелий манны, а также 3 сотни разных зелий, преимущественно увеличивающих характеристику магия. На этом, собственно, и все. Лаборатория химерологов была полностью уничтожена, библиотека сожжена, мастерские не представляли интереса. Имелась еще пыточная, но она была пущена на материю. Фантазия вампиров меркла в сравнении с творениями людей. В чем, а в пытках люди-мастера. Впрочем, люди-мастера во всем, что касается причинения вреда. Закончив с ковчегом, Сергей перенесся к ноутбуку и оформил ковчег как подчиненный убежищу. «Эммануэль, прием!» «Да, босс!» Тут же ответил старик, что не расставался с рацией и гарнитурой, даже когда спал и принимал душ. «Сообщи американцам, что я готов продать им ковчег. Тот маленький, переговори насчет цены. Что нам нужно, ты знаешь». «Сейчас же этим займусь». Обрадовался торгаш, что намеревался оставить союзников без штанов. Так, с этим разобрались. Сергей сосредоточился и системным зрением взглянул на Рейн. Девушка лежала в саркофаге и проходила лечение. Впрочем, не она одна. Госпиталь, как обычно, был завален полуживыми бойцами. Персонала крайне не хватало, как и врачей с навыком. Впрочем, среди беженцев имелся бывший медицинский персонал. С ними уже работали люди Алис. Но что из этого выйдет, будет ясно лишь через пару дней. Разобравшись с делами, мужчина переместился домой. «Ну-с, что у меня там?» «Уровень 15. Опыт 34 415 из 81 920. 42%. Очки характеристик 20. Очки навыков 5. Очки выносливости 29 из 44. Очки магии 320 из 328. Характеристики. Сила 23.56, ловкость 25.61, выносливость 18.44, живучесть 19.49, магия 10.109. Навыки. Убежище. Связь 1 уровень, боевые рефлексы 2 уровень, гарантированная защита 1 уровень, стрелок 1 уровень. Регенерация 4 уровень. Слуга номер 12. Повышенная выносливость. Скорость ветра. Бигару 1 уровень. Хамелеон. Иммунитет 1 уровень. Огонь 1 уровень. Земля 1 уровень. Ветер 1 уровень. Молния 1 уровень. Лава 1 уровень. Буря 1 уровень. Песчаная буря 1 уровень. Глаза ястреба 1 уровень. Ясный взгляд 1 уровень. Криостаз. Да, такими темпами не скоро я получу свой 16 уровень. Система, ты долбанулась 80 тысяч опыта. 81 920. Да, досыпай соль на рану. Лучше скажи, могу ли я получать опыт за своих подчиненных? Внимание! Вы задаете вопрос системе. Готовы ли вы потратить 500 тысяч монет на это? Без ножа режешь. Хорошо. С глупцами приятно иметь дело. Добавь одну строчку в договор. Твою ж, договор. Сергей кинулся к ноутбуку и поправил договор для военных, добавив строку, что они будут ему передавать 5% от полученного опыта. Для них копейки, а для него неплохая помощь в наборе опыта. Следующие 20 минут он мчался по пустошам Тиллиана, направляясь к ближайшему поселению выживших, но остановился в паре километров, ибо пора было обедать. «Босс, как вам не стыдно?» Стоило Сергею подойти к обеденному столу, как раздался голос чем-то недовольной Энн. «Стыдно? Что это? Оно съедобное?» Усмехнулся мужчина и сел на свое место. «В чем претензия-то?» «Врейн, мы ходили в госпиталь, она до сих пор проходит лечение». «Это война. Она подставилась, пытаясь меня защитить. Но я не буду ее винить. Она непрофессиональный военный и многого не понимает, да и действует на эмоциях». «Босс, как вы можете так говорить? Она же вас спасти хотела!» Вспылила Энн. «Я ей за это благодарен. Только что ты от меня хочешь?» Сергей строго посмотрел на девушку, и та замолкла. «Мне бросить все дела и сидеть рядом с саркофагом, в котором она проходит лечение? Мне наплевать на жизни людей, что доверились мне? Сказать им, мол, подождите, мне надо погоревать?» «Я не про это», — со слезами на глазах сказала Энн. «Ладно, забудем. Слишком много дел и стресса. Давайте есть». Люди молча приступили к еде, но многих не было. Соломон был занят, его жена сидела дома с новорожденным, их дети находились под опекой Алис. Готье с Милой также лечатся, потому отсутствуют. «Силви, как успехи с модернизацией бижутерии?» «Бижутерия? А, вы про ту? Все хорошо, мы уже закончили», — ответила оторвавшаяся от еды девушка. Она выглядела намного лучше, чем утром. Эльфийский массаж и ванны с травами творят чудеса. «Молодцы. А снаряжение починили?» «Вчерашнее, да, сегодняшнее еще в процессе. Но, босс, ваш бронекостюм уже не починить. Впрочем, как и еще три подобных». «Еще три? Как они умудрились?» «Хотя, неважно», — спрошу у Соломона. Сказал мужчина и перевел взгляд на Алис, что обедала в окружении детей. «Алис, как у тебя дела? Как геноверцы и как сестры? Как их?» «Ригер», — улыбаясь, сказала девушка. «Дел много, и близняшки оказались очень кстати. Умные девочки, спасибо вам за них. Мне бы весь отдел из таких. Эх, ой, простите, понесло меня. С беженцами почти нет проблем. Люди все еще в состоянии шока, но мы активно с ними работаем. Единственное, на всех не хватает формы, но эта проблема решится в течение недели». «Молодец, Алис, хорошая работа». «Спасибо». Ярко улыбаясь, ответила девушка, что каждый день пашет как раб. «Это тебе спасибо», — с улыбкой ответил мужчина. А потом посмотрел на профессора, что был словно из голодного края, уничтожал еду, как будто голодный медведь. «Профессор, как ваши опыты над зомби? Да и вообще успехи?» «Зомби? Неплохо, неплохо», — пробормотал помолодевший старик и продолжил есть. Сергей не стал повторять вопрос, ибо тот сейчас находился в своем мире, думая о чем-то важном. Остаток обеда прошел довольно шумно. Девчата разговорились. Аннет хвасталась достижением Гая. Тот великолепно себя показал в войне с вампирами. Сам парень расцвел от гордости. Самая красивая девушка в мире, по его личному мнению, хвалила его и хвасталась им. А еще у них каждый день секс. Еще 3 месяца назад он был мусорщиком, что каждый день находился на грани смерти, питался чем попало, о девушках даже мечтать не мог. А теперь? Кто бы мог подумать, что встреча с голым бородатым мужчиной, сбитой в руке, так круто изменит его жизнь. «Ладно, поели, теперь пора работать», — пробубнил мужчина, что устал от женской болтовни, и переместился на Тиллиан. Конечно же, предварительно переоделся в бронекостюм. Дышать отравленным воздухом ему не хотелось. Текущие дела в убежище были решены. Задачи выполнялись, оборона укреплялась, а армия крепла изо дня в день. Единственное, что задание об очистке острова за 2 недели висит над ним, как дамоклов меч. Сергей на полной скорости мчался к небольшому полуразрушенному городку посреди пустоши. Только ехал он не на своем кинжале, а на грузовике, что был отобран у пришельцев Хору. Это был транспорт тиллианского производства, но слегка модифицированный. Мчался Сергей, повидавший виды дороги. На въезде в город увидел немногочисленную охрану, но та на него никак не отреагировала, потому грузовик спокойно добрался до центра города, что оказался весьма оживленным. Люди, то есть киборги, торговали, общались, что-то мастерили и прочее. Но благодаря кочевникам Сергей знал, что это лишь верхушка айсберга. Основная часть лагеря находится под землей. Однако попасть туда не так-то и легко, да и сам лагерь не так прост. Все охранники в хорошем снаряжении, народ ходит не в обносках, а в нормальной одежде. Многие в комбинезонах с системой фильтрации воздуха, либо просто с противогазами. Также было подмечено, что синтетическая кожа у местных в довольно хорошем состоянии. Оставив машину на охраняемой парковке, человек двинулся внутрь города. «Энергокристаллы, покупаем! Батарейки, хорошие, довоенные! Запчасти для меха, энергетическое оружие, чипы навыков!» Сергей походил по рынку и нашел несколько интересных устройств. «Солнечная зарядная станция, уровень 3. Поглощает солнечную энергию, производя энергокристаллы. Устройство стоило 30 тысяч монет и имело форму куба, только серебристого цвета. Следующее было еще более интересным. Генератор помех. Уровень 4. Создает зону, мешающую работе электроники. Имеет встроенный аккумулятор и гнезда для установки энергоядер 2 и 3 уровня. Энергозапас 0 из 300. Уважаемый, а расскажите побольше про это устройство. Указав рукой на генератор, сказал Сергей и посмотрел на продавца. Крупный мужчина в защитном снаряжении, лица не было видно из-за шлема, впрочем, как и у многих местных. «Если потратиться, можно создать зону радиусом в полкилометра, глушит электронику, хорошо работает на мехах и вооружении старого мира. Пожалуй, все». Лениво ответил продавец. «Много кто интересуется устройством, но никто так и не купил его». «А измененные или титаны?» «Срали они на помехи», — усмехнулся продавец. «Хотя дискомфорт оно им доставляет, ибо те в первую очередь стараются уничтожить устройство». «Понятно. Спасибо за ответ. Тогда я, пожалуй, куплю его и зарядную станцию». «Да? Тогда с меня скидка. За все возьму всего лишь 100 000». Не вставая с места, ответил продавец. «Благодарю». Сергей передал 100 монеток по 1000 каждая. Цену он не знал и не мог сказать, обманули его или нет. Но устройство 4 уровня да всего за 70 000 очень привлекательно. Забрав товар, мужчина двинулся дальше. На рынке продавалось много деталей к мехам, даже мехи 1 уровня. Но, к сожалению, забрать их он сейчас не мог, иначе раскрыл бы себя, а ему хотелось в первую очередь собрать побольше информации. Уж слишком тут все подозрительно. К тому же, откуда здесь столько продавцов и покупателей? Они скупают энергетическое оружие и пустые ядра. «Аннет, говори». Отключив внешние динамики, спросил мужчина. «Рынок – это пустышка. Есть парочка гостиниц, которые действительно работают для гостей города, парочка мастерских и один центр обслуживания киборгов. Остальное – лишь видимость». «Ну, это понятно. Мне кочевники так и рассказали. Что про подземную часть-то?» «Выглядит на уровне оплотов. Даже лучше. Но многого я не увидела. Не хватило дальности камеры». «Понял. Продолжай наблюдение и скажи, где тут ближайший начальник или командир?» «Да, босс». Сергей еще 20 минут осматривал город, поговорил с гостями. Как оказалось, окружающая город территория довольно безопасна, потому на ней находится множество маленьких лагерей. Для них город – это центр торговли и основа их выживания. Лагеря добывают ресурсы, охотятся на зомби и продают добычу. Здесь же покупают боеприпасы, снаряжение, энергокристаллы и проходят техобслуживание. Собрав всю необходимую информацию и поняв, с кем он будет иметь дело, Сергей покинул город. Ему нужен был веский аргумент, чтобы к нему прислушались и пустили во внутреннюю часть. И он собирался его себе обеспечить. На приличном расстоянии он перенес на Тиллиан 800 пехотинцев в броне рыцарь Апокалипсиса и 200 бойцов в штурмовиках 3С. Не забыл и про мехов, включая грузовики и мотоциклы, также оба панциря, бронетранспортера аргонских рыцарей 4 уровня. И вот вся эта толпа направилась к городу, правда, внутрь входить не стала. Там расположены защитные турели и большой гарнизон, да и не воевать Сергей собрался. Постояли 5 минут, постояли 10. И вот из города показалась небольшая делегация, причем ехала на обычном внедорожнике. Их было 4. Водитель, 2 охранников и переговорщик. «Доброе утро. Могу я узнать, кто вы и какова цель вашего визита?» – спросил мужчина в темно-красном комбинезоне, закрывающем все тело, и шлеме со встроенным фильтром. «Доброе. Я посланник Руста. Движусь в оплот Лэшер. По пути посещаю все лагеря, дабы передать крайне важные сведения». Сергей передал свое подтверждение, что было получено от патриарха. Устройство, похожее на пластиковую карточку. «Можете ознакомиться с посланием патриарха, я подожду здесь, но прошу не затягивать, иначе я двинусь дальше и вряд ли вернусь». «Я понимаю», — взяв карточку, ответил переговорщик и задумался. Что ж, мы посмотрим на послание и как можно быстрее дадим свой ответ. Но прошу не подходить к городу еще ближе. Мы пережили несколько нападений неизвестных врагов и малость на взводе. Если хотите, я могу отойти на полкилометра назад. Можете даже наблюдателя оставить. Главное, побыстрее. «Буду благодарен», — сказал удивленно переговорщик. Сергей махнул рукой, и армия двинулась назад. Мужчина еще немного попялился на это зрелище и вернулся в город.